Параграф 36. Государство-город. Полис. Греческие государства были небольшими. Они обычно занимали город с прилегающими к нему землями. Свои города греки строили большей частью недалеко от морского берега, где устраивалась гавань для стоянки судов. Обычно около гавани жили купцы и моряки. Здесь же происходила торговля заморскими товарами. Городское поселение обносилось укреплениями. Это был акрополь или Кремль, предназначенный для защиты города. По мере роста города вокруг укреплений за акрополем появлялись поселения. Новое поселение называлось Нижним городом, а первоначальное – Верхним городом. Такой разросшийся город вместе с общинными землями, на которых находились деревенские поселки, составлял государство-город, или по-гречески «полис». Так возникли в Греции первые города-государства – Коринф, Аргос, Спарта, Афины и другие. Во главе полиса стоял Басилей, являвшийся и военным вождем, и высшим судьей, и верховным жрецом. Знаком его достоинства был жезл или скипетр, поэтому басилеев часто называли скипетроносцами. На войне Басилей получал большую и лучшую часть из захваченной добычи. Из общественной земли ему также выделяли самый крупный надел. На пирах ему предоставлялись почетное место и самые лакомые куски из угощения. Во всех важных делах Басилей должен был совещаться с главами знатных семейств. Это были старейшины, которые составляли совет или буле. Для объявления приказов Басилея или решений буле, а также для обсуждения важнейших государственных вопросов, собиралось народное собрание всех взрослых мужчин. Это собрание называлось агора. Свое мнение по какому-нибудь вопросу оно выражало обычно криками «да» или «нет». Суд в полисе совершался на площади. Судьями были старейшины. Они выслушивали обвиняемого, а потом по очереди высказывали свое суждение по этому делу. Басилей руководил судом. Вокруг Басилея группировалась знать из советников, судей и богатых землевладельцев. В их руках постепенно собирались большие богатства и крупные земельные наделы. Простой народ или демос боролся с этой знатью за свои права. Борьба между аристократией и демосом происходила во всех греческих городах-государствах и часто принимала очень острые формы.